Глава 20. Метод помидора и прокрастинация. «Что значит не успел? Мы же договорились. Ты понимаешь, что все от тебя зависят?» Настя нависла над Мироном, как грозовая туча. Мирон Абрамян, съежившись под натиском Насти Зубовой, пытался искать оправдание, обращаясь то к бабушке, которой нужно было помочь с разгрузкой рассады, то к потерянным ключам, то к собаке, которая съела конспект, нужный для подготовки к экзаменам. «Мирон, твоя бабушка живет в Ереване, запасные ключи есть у твоей уборщицы, а твой конспект нужнее твоей собаки, чем тебе, потому что ты все равно не будешь готовиться!» Настя ломала защиту Мирона кирпичик за кирпичиком. «Хорошо, сдаюсь, Настя. Ну что ты от меня хочешь? Давай я прямо сейчас сяду и посчитаю финансовую модель». «Мирон, дорогой, она нам нужна была вчера. У нас каждый день на вес золота. Машины времени у нас пока нет», — подключилась Вика. «Вика, я всегда так делаю, все в последний момент. Это мой стиль, детка», — игриво сказал Мирон, скрестив на груди руки, как делают рэперы. «Мирон, понтоваться будешь, когда защитишь перед командой финансовую модель», — отдернул приятеля Павел. «А пока давайте думать, как нам перейти на следующий этап, не застряв на отсутствующем финансовом блоке». «Вы, конечно, можете забросать меня помидорами, но мне кажется, нам нужно серьезно обсудить другой вопрос», — подал голос Егор, до этого момента что-то сосредоточенно изучавший в ноутбуке. «Ну и что, по-твоему, может быть сейчас важнее финансов?» — уперев руки в бока, сказала Вика. «Тайм-менеджмент. Без него мы точно не справимся», — Егор серьезно посмотрел на всех. «Знаете, я видел в методичке этот блок, но решил его проигнорировать как не первоочередной. Мне казалось, что мы в состоянии сами справиться с планированием задач. Видимо, я ошибался». Павел выглядел удрученным. «Давайте посвятим этому сегодняшнюю встречу. Паша, что там в методичке?» «Кстати, там как раз про помидоры, Егор», — задумчиво ответил Чугунцов. В нависшей тишине было слышно, как шумят машины за окнами актового зала. Ребята смотрели на своего лидера, как будто он только что сообщил им имя убийцы президента Джона Кеннеди или секрет левитации. «Паша, ты сегодня спал вообще? Ребята, есть градусник? Надо Чугунцову температуру померить», — попыталась разрядить обстановку Настя. «Ребята, я серьезно. В методичке описывается инструмент тайм-менеджмента, который называется метод помидора. По-итальянски «Tecnica del Pomodoro». Назван он так в честь классического кухонного таймера в форме помидора, распространенного в Италии. Автор метода – итальянский студент Франческо Чирилло. Суть его в том, чтобы фокусироваться на выполнении конкретной задачи, разбив время на равные промежутки, чередуя периоды работы и отдыха. В классической схеме на работу над задачей дается 25 минут, а на отдых – 5 минут. После нескольких циклов время на отдых увеличивается до 10-15 минут. В методичке также говорится, что этот инструмент эффективен для проведения совещаний, которые порой затягиваются на несколько часов. Так что рано меня в психушку отправлять», — улыбнулся Павел. «Отличный метод, но он нам не поможет, пока мы не разберемся с главным врагом — прокрастинацией», — сказала Настя. Сноска. Прокрастинация. Постоянное откладывание важных дел на потом. Вместо работы человек занимается чем-то менее нужным или приятным, а потом торопится все сделать в последний момент. Это может приводить к стрессу, чувству вины и плохим результатам. Прокрастинация не лень, а внутренняя борьба с желанием сделать что-то сложное или неприятное. «Ты нас, Настя, прости, но какие симптомы у этой твоей пропрости, прохрусти, тьфу ты, язык сломаешь? Мы тут все медосмотр проходили, и такой болезни лично я за собой не наблюдала», — пошутила Вика. «Прокрастинация, Вика, это не болезнь. Это свойство человеческой психики, которое мешает нам справляться с задачами. Если мы не научимся этим управлять, мы никогда не дойдем до финала. Мирон, точно!» — Настя бросила на Абрамяна испепеляющий взгляд. «А что я? Ты же говоришь, свойство человеческой психики. А мне не чуждо ничто человеческое. Я вообще дитя армянской природы. Живу естественно, наслаждаюсь жизнью. Это называется гедонизм», – парировал Мирон. Сноска. Гедонизм – это философское учение, которое считает, что главная цель жизни человека – достижение удовольствия и наслаждения. Согласно гедонизму, удовольствие является высшим благом, а все остальные ценности служат для его достижения. Это направление возникло в Древней Греции и было представлено философом Аристипом из Кирены, который учил, что следует стремиться к радости и избегать боли. В современном понимании гедонизм часто воспринимается как стремление к счастью и комфорту в жизни. Все правильно, Мирон. Именно склонность человеческого мозга отвлекаться на более простые и интересные занятия, вместо того, чтобы напрягать свои извилины, это и есть прокрастинация. Смотри, как это работает. Вот перед тобой стоит задача – подготовить финансовую модель. Давай признаемся честно, это сложная задача, требующая немалых усилий для ее решения, даже для такого талантливого юноши, как ты. И вот ты садишься за стол и говоришь себе: «Сейчас я подготовлю финансовую модель, потому что я не могу подвести команду». Твой мозг, вернее, та его часть, которая не управляется тобой напрямую, начинает паниковать, осознавая, что сейчас придется много работать и тратить кучу энергии. Он тут же начинает тебе подбрасывать мелкие интересные задачки, решая которые, ты отвлекаешься от основной, сложной задачи и тем самым избавляешь мозг от необходимости трудиться. Процесс же вроде идет, что-то делается, но совсем не то, ради чего ты сел за рабочий стол. Пришло новое сообщение от бабушки, надо тут же ответить. В ленте новостей выскочил анонс концерта, надо проверить, свободна ли у тебя дата. А еще надо загуглить, как отбелить подошву у старых кроссовок и посмотреть пару рекомендованных видео. И вот прошло уже 2 часа, ты сидишь за рабочим столом и вроде бы работаешь над финансовой моделью, но задача выполнена на 0%. Зато твой мозг доволен, он опять тебя обманул, сохранил энергию и получил много дешевого дофамина от изучения социальных сетей и новостной ленты. Знакомая ситуация? «Откуда ты знаешь, что я гуглю?» — удивленно спросил Мирон Зубову. «Это еще одно незнакомое тебе слово, Мирон. Дедукция. Ею пользовался Шерлок Холмс, когда расследовал свои знаменитые дела. Это способ использования умозаключений и сопоставления фактов на основе внимательного наблюдения. Все очень просто. Вчера твои кроссовки были с грязной подошвой. Сегодня подошва чистая. Сдать профессиональную чистку ты бы не успел. Значит, сделал сам. Подошва не такая чистая, как могла бы быть, если бы ты умел это делать. Значит, скорее всего, ты загуглил, как это сделать, и почистил обувь в первый раз. Бинго!» — победоносно заключила Настя. Никто не заметил, как Чугунцов восхищенно посмотрел на Настю, прежде чем спросить ее. «Хорошо, Настя, мы поняли, что все безнадежно больны. А есть свет в конце тоннеля? Как справиться с прокрастинацией?» «Есть много методов, я сброшу в чат некоторые из них. Из самых очевидных – обманывать мозг, разбивая одну сложную задачу на несколько маленьких. И тут, кстати, твой метод помидора очень кстати. Еще советуют награждать себя за выполнение задач. Например, сделал часть финансового планирования, выпил чаю с эклерами. Мозг очень любит сладкое, кстати. Главное не переусердствовать со сладким, потому что его, в отличие от мозга, не любит наша пищеварительная система. Ну и самое простое – постараться убрать мешающие факторы. Отключить телефон, закрыть на компьютере все мессенджеры и социальные сети. Хорошо, допустим, мы разобрались с прокрастинацией и научились совещаться по помидорному методу. Что еще нам может помочь справиться с нашей большой задачей по подготовке к фестивалю?» – задал вопрос Егор. «На самом деле, есть много инструментов, которые не выглядят сложными», – ответил Павел. «Например, вести свои задачи и дела в бумажном органайзере. Я сам делаю так уже много лет и не представляю свою жизнь без записей в ежедневнике. К тому же это очень интересно посмотреть на свои записи через несколько лет. Также рекомендуется планировать свои дела в электронных календарях, которые есть в любом телефоне. Сейчас это уже полноценные планировщики, в которых можно назначить встречу другому человеку или, например, просчитать маршрут перемещений между локациями в течение дня. Кроме того, сейчас есть много специальных приложений для планирования задач. В некоторые из них даже встроены свои мессенджеры, чтобы общаться с командой, не отвлекаясь на внешние раздражители. Но самый крутой инструмент, описанный в методичке Светлякова, это чек-листы. Это что-то наподобие списка покупок. Ходишь по магазину и вычеркиваешь то, что уже положил в корзину. В детстве я представлял себе, что я участвую в прикольном квесте, собирая разные предметы. Я прорабатывал маршрут по магазину так, чтобы максимально эффективно использовать время. Я даже придумал свой собственный метод совершения покупок, чтобы не забывать необходимые и быстро справляться с задачей. Так вот, Чек-листы — это тот же самый список покупок, только вместо покупок перед тобой твои задачи. На день, на месяц, на год, неважно. Главное, чтобы они всегда были под рукой, и ты мог эффективно перемещаться между ними, вычеркивая из списка уже выполненные. Для более наглядного использования этого метода уже придумана куча приложений и сервисов, которые помогают совместно работать над сложными задачами. Канбан-доски, электронные таблицы, таск-менеджеры и программы по управлению проектами. В общем, было бы желание, инструменты найдутся. Сноска. Канбан-доска. Это инструмент для управления задачами и проектами, который помогает визуально отслеживать этапы выполнения работы. Она состоит из колонок, каждый из которых отражает определенный этап, например, «сделать», «в работе», «готово». Задачи представлены в виде карточек, которые перемещают по колонкам по мере выполнения. «То, что вы сейчас рассказали, это очень круто», — восхитилась Вика. «И это надо точно начинать использовать, потому что лично у меня уже начинаются проблемы с учебой и, как следствие, с родителями. Времени на проект уходит достаточно много, а загрузку в универе никто не отменял. К тому же я подрабатываю няней, чтобы не зависеть от родителей в своих личных тратах. На это тоже уходит время, которого, как известно, 24 часа в сутках. Можно, конечно, не спать, чтобы выкроить время для всего, но что-то мне подсказывает, что это не самый эффективный инструмент. Осталась только надежда на то, что кто-то из нас придумает машину времени, ну или на тайм-менеджмент». «Вика, могу дать тебе ценный совет, как можно договориться с родителями и объяснить им, чем ты занимаешься в проекте и почему это действительно важно. Я тоже была в непростой ситуации с учебой, и конфликт с родителями был мне ни к чему. Поэтому я нашла способ договориться с ними и, наоборот, вовлечь в то, чем мы тут занимаемся», — предложила Настя. «Настя, это было бы очень кстати, потому что я точно не хочу с ними ссориться», — ответила Вика. «Смотри, первое и самое главное — подробно, в деталях рассказать, чем мы занимаемся, что у нас за проект и какой план его развития. Лучше это сделать в формате презентации, так ты заодно продемонстрируешь свой навык выступлений. Очень важно рассказать про команду, что за люди тебя окружают, чем они занимаются в проекте, что им интересно помимо этого. Дальше очень важно подчеркнуть, что мы готовим проект при поддержке администрации универа, рассказать про всех, кто нам помогает, и главное, почему они это делают. После того, как у твоих родителей сложится полная картина того, чем мы занимаемся, важно показать им перспективу. Ведь мы не только делаем крутой проект, но и развиваем навыки, которые нам пригодятся в реальной жизни. Не сухая теория, а настоящая практика. Ведь для чего нам даны эти годы, которые мы проводим сначала в школе, а потом в вузе? Именно для того, чтобы мы научились трудиться и самостоятельно обеспечивать не только себя, но и наших будущих детей. И как, если не практикой, нам развивать эти навыки? Поэтому очень важно, чтобы твои родители поняли, что мы тренируем самые необходимые навыки для будущей взрослой жизни. А проект, который мы делаем, это самый крутой тренажер, который можно придумать. «А если у нас получится?» «Что значит «если»?» — к ребятам подошел Светляков. «Лично я ни минуты не сомневаюсь в том, что у вас получится. И все ты верно сказала про разговор с родителями. Подтверждаю это, как многодетный отец». Светляков улыбнулся. «А если вашим родителям потребуется поговорить со мной, я всегда готов объяснить им, почему мы делаем проекты и как это может отразиться на вашей судьбе и взрослой жизни». «Даниил Петрович, вы считаете, что даже у Абрамяна есть шанс?» — спросил Егор, подмигнув своему другу. «Егор, я уверен, что Мирон завтра вас всех удивит, с блеском защитив свою финансовую модель», — поддержал загрустившего Абрамяна Светляков. «Да, Даниил Петрович, я эту эту заразу обещаю победить, и завтра будет всем нам финансовая модель», — торжественно заявил Мирон. «Предлагаю на сегодня все завершить и отправиться по домам выполнять свои персональные задачи. Продолжим общение в чате», — сообщил команде Чугунцов. Все активно засобирались, переговариваясь между собой, делясь планами на вечер. Постепенно актовый зал погрузился в тишину, растворив в ней голоса удаляющихся по коридору ребят. В пустом актовом зале остался лишь Даниил Светляков, задумчиво стоящий у края сцены. Декан внимательно смотрел на флипчарт с висящим на нем плакатом проекта. Не отрывая взгляд от листа бумаги, исчерченного схемами и графиками, он снял с плеча свой кожаный рюкзак и что-то достал из него, поставив этот предмет на край сцены. Совершив эти загадочные действия, Даниил закрыл свой рюкзак, поправил очки и неторопливо проследовал к выходу из зала. В сумрачном беззвучии актового зала остались лишь только ритмично тикающие щелчки, раздающиеся из красного пластикового таймера в форме помидора, стоящего на краю сцены.